Глава 23. Девчонка считает себя толстой и думает, что я могу дать ей чудо-средство для похудения. Когда она это произносит, решаю, послышалось. Удивленно окидываю взглядом ее немощное тело, едва сдерживая нервный смешок. «Но вам совершенно не нужно худеть, Руби. Любая девушка позавидует такой фигуре». «Нужно!» Вдруг вскакивает она и указывает на плоский живот. «Вы только гляньте на это! Я просто корова!» Поворачивается ко мне спиной и сжимает себя за ягодицу. «А вот это! Тут же целая карета!» Бросается ко мне, хватает за руки и умоляет. «Прошу вас, пожалуйста, помогите. Марка взял в жены другую из-за того, что я такая жирная». Маменька не слышит. Отец ругает. На зеле ваша одна надежда. «Батюшки! Да тут нужен хороший психолог, а не ведьма. Боюсь отговаривать и переубеждать, пустая трата времени. Отказаться, выставив за порог, еще руки на себя наложит. И как тут быть? Врать? И зачем мне такие проблемы, спрашивается?» Огонек смотрит то на меня, то на клиентку. Он тоже пребывает в небольшом шоке вперемешку с научным интересом. Прямо вижу, как в его вертикальных зрачках зарождается чисто любопытство. Наверняка генерирует в своих непокошачьи развитых мозгах вариации, чем все это дело кончится. Вздыхаю, наконец, определяясь с линией поведения. Боюсь, таких зелий не существует. Руби отшатывается от меня, как от ядовитой змеи. Я тороплюсь добавить. Но есть отличный настой, который поможет успокоиться, навести порядок в мыслях и принять себя. Мне не нужны лекарства. Маменька уже пыталась пичкать меня всяким. Это не всякое, настаиваю на своем, и не лекарство. Все ясно. Горько подытоживает Руби, отворачиваясь уходить. Зачем мне такой на свете жить? Я поднимаюсь следом, не сдаваясь. Первый флакончик бесплатно. Давайте проведем эксперимент. Вдруг поможет. Вы же никогда такой не принимали. Она оборачивается, заинтересованно меня оглядывает. А что за настой? Он позволит мне меньше есть? Дело в том, весьма расплывчато поясняю я, сочиняя на ходу, что на каждого человека он действует по-своему. Девушка возвращается к столу. «Ну, давайте попробуем. Мне, правда, очень-очень хочется стать красивой. Это жизненно важно для меня». «Да-да, я понимаю». Обхожу ее и иду к полкам. Фамильяр следует за мной, подергивая усами от любопытства. Точно гадает, что же я предложу сумасшедшей девице. А выбора у меня и нет. Ныряю ладонью сквозь защитную пелену и беру флакончик умиротворяющего настоя. Кот фыркает. Бросаю на него строгий взгляд, поворачиваясь к девушке. «Вот, держите. Две капли на стакан любого напитка 3 раза в день, перед едой». Она хмурится, забирая зелье. «Обязательно перед едой? Обязательно. А кусочек огурца за еду считается? Да как она еще коньки не отбросила?» Делаю умное лицо, отвечая. «Увы, нет. Это должно быть что-то вареное, жареное или печеное. Кусочку огурца необходимо приложить. Мясо, рыбу или какую-нибудь кашу». Руби смотрит на флакончик с большим сомнением. «Как только настой кончится, приходите снова. Может быть, и для похудения что-нибудь к тому моменту изобретется». Она тут же сжимает его и прячет в кармашек. «Спасибо». Открывает свой кошель, достает несколько купюр и кладет на стол. «Я не могу принять это просто так, потому вот, надеюсь, это не сильно меньше его стоимости». Она уходит, а я опускаюсь на стул, растерянно глядя на деньги. Очень надеюсь, что умиротворяющий настой успокоит ее слишком импульсивную натуру. Когда эмоции не будут застилать глаза, Руби разглядит в зеркале себя настоящую. Ну, а если нет, придется поколдовать, чтобы это случилось. А потом мучиться угрызениями совести за это. «Думаешь, успокоительное поможет ей полюбить пирожки?» С сомнением произносит Огонек, когда мы остаемся одни. «А что мне нужно было едать?» «Ничего. Отворот-поворот, и пусть ищет других идиотов, кто ей скелетине зелье для похудения сварит». Пораженно смотрю на него, качаю головой. «Нельзя быть таким жестоким, а вдруг она от отчаяния петлю на шею накинула бы?» Вот прямо вышла от меня и самоубилась. Надежда единственная, что ее останавливает. Забираю деньги со столика, подбираю пакет с покупками и встаю. Ей нужен психолог, вряд ли тут такие имеются. «Пси-кто?» «Человек, который помогает душе исцелиться». Вздыхаю. «Мне бы тоже не помешал».